Эпизод 3. Дары донайцев. Станция Ока 500. Борт крейсера «Вольный», «Луноград», борт фотонного крейсера «Справедливый», штурмовой модуль «Дамокл». На секретной военной станции Ока 500, принадлежащей сводной аэрокосмической бригаде по противодействию глобальному терроризму и экстремизму Беллона, происходило то, чего еще вчера личный состав не мог бы представить даже в кошмарных снах. В святая святых станции, центральном информационном отсеке, шумел митинг. Свободные от вахты дежурств офицеры, нижние чины, волонтеры из числа гражданских, даже научный персонал станции собрались здесь и битый час, перекрикивая друг друга, обсуждали последнее сообщение, пришедшее по официальному правительственному каналу. «Мы давали присягу!» — кричали одни. «Офицерская честь не позволяет!» «Обер-протектор принял яд!» — надрывались другие. «Это низко! Это самое настоящее дезертирство! Нас предали!» «Так ли уж не правы эти звездные борцы?» — осторожно вопрошали третьи. «В их лозунгах, конечно, многовато экстремизма, но на то они и лозунги. А вот какова будет их экономическая программа? Быть может, стоит сперва разобраться?» «Всех экстремистов в шлюз!» — вопили четвертые. «Война до победного конца! Беллона не сдается!» Единственным человеком, сохранявшим в этом хаосе спокойствие и выдержку, был командир Ока 500, полковник Дацук. Гладко выбритый, в наглухо застегнутом парадном мундире, он сидел во главе длинного стола и внимательно следил за экраном переносного инфомонитора, на который выводились все данные со следящих систем станции. В этот момент несколько офицеров из боевого охранения станции попытались хором запеть гимн объединенного человечества. «Озаренная солнцем народов семья смотрит в будущее с надеждой». Группа технического контроля в полном составе демонстративно засвистела и заулюлюкала. Страсти накалились настолько, что словесные баталии грозили перерасти в банальную потасовку. Полковник Дацук поднялся и резко хлопнул ладонью по столешнице. «Внимание, господа! Тихо!» В Беллоне вопросам дисциплины и субординации всегда уделялось повышенное внимание. Голос командира подействовал на митингующих отрезвляюще. Наступила тишина. «Согласно только что полученной информации, — продолжил полковник, — обнаружен незарегистрированный борт, движущийся в район сосредоточения наших сил на орбите Марса. Дежурная смена по местам. А политические дискурсы оставим до лучших времен. Все. Выполнять!» Спустя несколько секунд в центральном информационном отсеке остались только те, кому это было положено по штатному расписанию. Да, в Беллоне вопросам дисциплины и субординации всегда уделялось повышенное внимание. Станция Ока 500 представляла собой кубический обитаемый модуль, соединенный цилиндрами переходов с шарами отсеков контроля и слежения. Вокруг этого геометрического безумия раскинулись многокилометровые сети антенн, сегменты солнечных батарей и пластины генераторов силового поля, формирующие сложную систему поиска и сбора рассеянной в пространстве информации. Око 500 всегда было всеведущим и всезнающим. Оно могло засечь любой радиоконтакт и перехватить его. Десятки могучих эсинов управляли тоннами сложнейшей аппаратуры. Поиск не ограничивался только радиоволнами, но велся гораздо шире, фактически охватывая весь электромагнитный спектр излучений. Располагаясь высоко над плоскостью эклиптики основных планет Солнечной системы, в зените Солнечной системы, Око-500 как бы парило над обитаемыми мирами, находясь в курсе всех происходящих там событий. Но в отличие от Око-300, Око-300БИС и станции проекта «Нетопырь», основной задачей Око-500 было не слежение за фронтиром системы, за кометами и астрообъектами пояса Койпера, не контроль гравитационных возмущений, не радиоразведка или тестирование приема передающих устройств Солсиса, не мониторинг солнечной активности, а слежение за межпланетными трассами. Иными словами, станция полковника Дацука стояла на страже мира и порядка на коммуникациях объединенного человечества. Благодаря ей командование Белоны всегда имело самую полную и свежую информацию о состоянии конвойных судов на линиях Юпитер-Марс, Юпитер-Луна, о караванах с рудой, движущихся из глубин пояса астероидов к перерабатывающим заводам Фобоса, о рейсовых пассажирских лайнерах, частных судах и, конечно же, о перемещении военных кораблей космофлота. Око-500 знало все обо всех. Но только в том случае, если объект имел зарегистрированный в памяти эсинов станции электромагнитный контур, сокращенно ЭМК. Отсутствие ЭМК не позволяло опознать судно, и оно автоматически заносилось в категорию подозрительных. Дело в том, что экстремисты, захватив рудовоз, транспортник или пассажирскую яхту, первым делом ломали кодировку блока ЭМК и выводили судно из реестра. На момент провозглашения победы космической революции таких объектов в памяти Око-500 значилось свыше 13 тысяч. Конечно, не все они принадлежали экстремистам из армии пробуждения или братства танцоров вечности. Были здесь и посудины контрабандистов, и старательские калоши, и суда армагеддонян, а то и просто частные кораблики, владельцы которых не могли себе позволить купить официальную лицензию и предпочли вступить в конфликт с действующим законодательством. Но ни на станции, ни в штабе космофлота, ни в аналитическом отделе Белоны никто не догадывался, что в Солнечной системе имеется корабль, построенный отнюдь не экстремистами, однако же умышленно не поставленный его хозяином на учет вовсе не из меркантильных соображений. Корабль назывался «Надежда». И создан он был на секретной верфи корпорации «Кольцо» под личным контролем Степана Николаевича Гумилева. «Исенка!» Максим вызвал искусственный интеллект и невольно поймал себя на том, что произносит это имя почти без злости. «Исенка! Эй!» «Слушаю!» Немедленно ответил из скрытых под потолком динамиков женский голос. «Мы в пути больше суток. Почему нет погони?» «Ты прямо как маленький», — в голосе Исенки послышалась улыбка. «Еще когда вольный уходил с лунной орбиты, я активировала одну из трех имевшихся на борту целей фантомов и отправила ее». «Куда?» «На Землю. Так что если тебя и ищут, то там, в районе бывшего Карельского перешейка». «Почему бывшего?» – машинально спросил Максим. «Там же ледник!» – в голосе Исенки прозвучало удивление. «От 2,5 до 4 километров толщиной. Ты что, забыл школьный курс истории?» Максим скрипнул зубами и откинулся в кресле. «Проклятие! Этот искусственный интеллект, похоже, переиграл все естественные интеллекты армии пробуждения». Тут ему вспомнился рассказ Исенки о том, каким образом ей удалось отвлечь от вольного внимания товарища Дементьева вкупе со всем штабом. Максим скрипнул зубами еще раз. Да, это была комбинация, достойная занесения в анналы учебников по диверсионному делу. Готовя захват крейсера «Вольный», Исенка с октября по апрель обитала в бортовой сети корабля, искусно маскируясь под архивные файлы, временные кластеры и постоянно перезаписывая себя, дабы не потерять базы данных в ходе плановых дефрагментаций системы. Параллельно она исподволь собирала сведения об управлении крейсером и внедрялась в блоки сбора и обработки информации. тот момент, когда Максим вместе с сестрой Пантерой и братом Змеем штурмовал убежище олигарха номер один, оберпротектора колонии Гая Руднева, Исинка начала приводить свой план в действие. Вольный уже вышел из боя, получив ощутимые, но не критические повреждения. Сопротивление правительственных войск было сломлено. Надобность в поддержке с орбиты штурмовых и десантных групп на поверхности Луны отпала. Но позиционные сражения в Лунограде и других городах еще продолжались. Информация о них стекалась в центральный отсек форта «Железная скала» лично к товарищу Дементьеву. Перехватив один из каналов связи, Исинка подобрала голосовую оболочку, соответствующую голосу товарища Тау, командира десантно-штурмового отряда 7 ноября. Ноябристы как раз производили зачистку комплекса правительственных зданий. Никаких других крупных формирований звездных бойцов поблизости от них не было. Товарищ Дементьев услышал взволнованный голос товарища Тау, сообщивший буквально следующее. «Обнаружен секретный и хорошо охраняемый бункер правительственной контрразведки. Судя по всему, эвакуировать архивы, документацию и оборудование рыцари плаща и кинжала не успели и теперь постараются уничтожить ценнейшие сведения. ДШО 7 ноября просит у командования подкрепления, чтобы сорвать планы противника и успеть захватить бункер до того, как контрразведчики опустошат базы данных и сожгут бумаги». Конечно же, товарищ Дементьев чрезвычайно заинтересовался сообщением товарища Тау. Конечно же, товарищ Дементьев поднял всех, способных держать оружие, а в армию пробуждения других не брали, и во главе сводной боевой группой на 6 десантных катерах сам отправился в Луноград. Конечно же, товарищ Дементьев перевел форт в автоматический режим и на всякий случай приказал Исину Смотрящему охранять его от вторжения извне. Мало ли, какая недобитая сволочь захочет пробраться внутрь. И, конечно же, товарищ Дементьев оказался, возможно, в первый раз в жизни в дураках. Едва только десантные катера покинули «Железную скалу», оставив орбиты без контроля, как Исинка провела массированную вирусную атаку на все основные компоненты системы управления «Вольного», инициировала запуск лечащих программ, что в конечном итоге привело к перезагрузке и сбою в работе компьютеров крейсера. Пока штатные Исины разбирались с этой проблемой, Исинка перехватила контроль над ордами наноботов и с их помощью внесла конструктивные изменения в компьютерные сети «Вольного». Исины крейсера были попросту отрезаны от систем корабля. Они оглохли и ослепли. Так полновластным хозяином на «Вольном» стал фамильный искусственный интеллект рода Гумилевых. А заманить на борт товарища Альфу и пленить его – оказалось делом времени. И вот уже 29 часов Максим летел в неизвестность, и все это время он размышлял над информацией, полученной в самом начале. Исинка, с помощью наноботов переоборудовав каюту капитана под комфортабельное узилище, обеспечила единственному пассажиру крейсера все условия для отдыха. Но Максим даже не взглянул на изысканные яства и доставленную из медотсека кабинку релаксационного массажа. Он лишь пил кофе чашку за чашкой и мучительно соображал, как ему теперь быть, как выпутаться из всей этой истории. И главное, что делать, если все рассказанное Исинкой про Матвея Гумилева окажется правдой? Хотя как такое вообще может быть? Не, тут явно подвох. Скорее всего, весь бред про вторую личность, сидящую в голове Максима, часть общего плана по его психологической обработке. Деморализованный противник наполовину побежден, как всегда говорил Людвиг ван Астен. Но кто придумал и реализовал операцию по похищению Верховцева, лидера звездных борцов, и с недавнего времени главу революционного временного правительства? Кто стоит за этой Исинкой? Командование космофлота. От него остались рожки да ножки. Причем рожки пленены бойцами товарища Дементьева, а ножки драпают изо всех сил и сейчас находятся где-нибудь в районе марсианской орбиты. Беллона. Та же доля вероятности. Полицейскому управлению это вообще не под силу. Танцоры Вечности потеряли всех своих иерархов и фактически слились с армией пробуждения. Стелманы традиционно вне политики. Армагеддоняне, или как они сами себя называют, свидетели Люцифера, еще не оправились от ударов, нанесенных им Белоной в прошлом году. Получается, кто-то из олигархов. Но Максим сразу отмел и главу концерна «Солярис» Пархоменко, и хозяина межпланетных трасс, президента компании «Space Lines» Кричевского, и председателя совета директоров холдинга «Межпланетмонтажспецстрой» Хасанова, и главного банкира системы, создателя и бессменного руководителя банка «Global Trust» Юрьева. Отмел, потому что на активы этих денежных мешков армия пробуждения не покушалась. Попросту руки не дошли. Значит, остается Гумилев. Корпорация «Кольцо». Вот тут конфликт уже налицо. Именно предки Гумилева проводили терраформирование Луны и Марса. А он сейчас занимается Венерой. Именно Гумилев получает доход с курортных зон колоний. Именно ему принадлежат станции, поддерживающие на спутнике Земли пригодные для жизни условия. И, естественно, правительство платит Гумилеву за это. Корпорация «Кольцо», по сути, государство в государстве. И ведь насколько ловко все придумано. Как там сказала эта Исенка? «Твой отец Степан Николаевич Гумилев, президент корпорации «Кольцо». Ага, отец. Папаша товарища Альфа. Ха, надо же. А что потом? Товарища Альфу объявят недееспособным? Или от его имени временным правительством станет руководить Гумилев?» Максим неожиданно рассмеялся. «Что случилось?» — с тревогой спросила Исенка. «Отстань!» — отмахнулся он от искусственного интеллекта. «Принято!» — обиженно буркнула та и действительно замолчала. «Ничего у вас не выйдет, господин Гумилев», — злорадно подумал Максим. «Звездные борцы без боя не сдаются. В конце концов, что такое моя жизнь в сравнении с Великой космической революцией? Вот только Соньку жалко. Она, бедная, с ума, наверное, сойдет, когда узнает, что я исчез. А может, уже знает. Ну, ничего, ничего. Прав был Людвиг, когда говорил «мечтать о справедливости и значит жить полной жизнью». Сейчас, когда справедливость почти восторжествовала, я без колебаний принесу свою жизнь на ее алтарь. С этими мыслями Максим и заснул. Лунограду гуляли ветры. Они вертели флюгеры на башенках дворца Оберпротектора, рвали листву с ветвей каштанов на бульваре Процветания и хлопали большой белой растяжкой, натянутой буквально пару часов назад над широченным Московским проспектом. На растяжке вручную было написано красными буквами: «Космос будет наш». Город выглядел безлюдным. Обыватели боялись покидать свои жилища. Работники коммунальных служб решили, что вполне заслужили внеочередной выходной. Полицейские солидаризовались с обывателями, а верных старому правительству военных большей частью поубивали во время вчерашних боев. Поэтому улицы Лунограда оглашали лишь лихие посвисты ветра да гулкие шаги патрулей армии пробуждения. С лучеметами наперевес они расхаживали вдоль домов, бдительно следя за революционным порядком в городе. О нем, о порядке, сказал в своем обращении товарищ Альфа. «Хоть и молодой, а как все провернул», — с одобрением говорил боец десантно-штурмового отряда 7 ноября Тимофей Поликарпов. «Не отсиживался за спинами, резиденцию штурмовал. И Руднева, говорят, грохнул. Сам? Орел! Роднев-то вроде как едку принял на грудь, не согласился с Тимофеем командир Кондрат Рябов. То же сам, что примечательно. Так ведь от страху. От страху же? Ну, ясное дело. Только, Тимоша, ты все же зря кипятишься. Нашу победу не один товарищ Альфа ковал. Это как бы во-первых. А во-вторых, запальчиво выкрикнул Поликарпов и рванул с плеча импульсную винтовку. Ты чего против товарища Альфа имеешь? Да я ничего, отмахнулся не испугавшийся Рябов. Меня не товарищ Альфа, меня потеря темпа заботит. Чего-чего? Вот что мы тут топчемся? Надо оставшиеся базы Белоны брать, корпорацию «Кольцо» за вымя щупать. А мы Луноград пасем. Где сейчас наш товарищ Альфа? Почему не командует? Ну, Тимофей замялся, потом быстро огляделся, мазнув взглядом по окрестным особнячкам, и в полголоса произнес. А вдруг ранен он? Или я от Руднева такой сильный оказался, что и товарищу Альфе досталось? Вот и я о том же, вздохнул Рябов. И чего тогда получается? Революция-то наша. Того. Без головы осталось. А товарищ Бета? Ну, товарищ Дементьев. Он что, будет сидеть сложа руки? Да не в жизнь, горячо воскликнул Тимофей. Ну, товарищ Дементьев, конечно, согласно кивнул Рябов. Этот спуску никому не даст. Тут уж будь спокойничек. Точно, Тимофей вздохнул. Эх, жаль, буржуи кончились. А то еще бы где-нибудь революцию устроили. В этот момент товарищ Дементьев, находясь за десятки тысяч километров от Тимофея и Рябова, сидел именно что сложа руки. Сидел и смотрел на темный экран инфомонитора, по которому блуждал одинокий красный огонек скринсейвера. Громада крейсера «Справедливый» медленно плыла по лунной орбите. Экипаж нес вахту, проводил приборку корабля, готовя его к новым походам. Запершись от всех в своей каюте, товарищ Дементьев проглядел сводки и рапорты, набросал проект первого декрета Временного правительства, а потом перешел к главной проблеме сегодняшнего дня. Перешел и третий час кряду сидел без движения перед потухшим инфомонитором. Тишину нарушали лишь скребущиеся звуки, доносившиеся из клетки, подвешенной под низким потолком. Археоптерикс Гриша, бывший питомец покойного оберпротектора колоний, поменял место жительства. Пожалуй, впервые в жизни товарищ Дементьев оказался в столь затруднительном положении. Нет, в биографии нынешнего товарища Беты, одного из вождей армии пробуждения, бывало, конечно, всякое, начиная с ареста в 51-м и побега с каторги на Япете в 52-м. Но даже тогда, угнав рудовоз и бросив его в слепой рывок с поверхности планетоида, ежесекундно ожидая плазменного заряда в корму или удара гравитационным бичом, товарищ Дементьев ни секунды не сомневался ни в себе, ни в деле, которому служил. А вот теперь сомнения, что называется, одолели начальника отдела особых действий. Вроде бы все сложилось как нельзя лучше. Объединенные силы армии пробуждения и танцоров вечности разгромили правительственные войска. Марс и Луна захвачены. Колониальная администрация низложена. Но сказать, что это только полдела, значит не сказать ничего. Революция — это, конечно же, разрушение. Но за разрушением наступает время собирать камни. Мало захватить власть, ее надо удержать. И тут необходимо создание того, что буржуазные ученые называют институтами власти, а именно правительственными, правовыми, трудовыми и экономическими. Где взять толковых людей? Один крепкий хозяйственник, товарищ Гамма, все на себе не вытянет. Это факт. А командиры подразделений звездных борцов, смелые и отважные ребята, в экономике смыслит еще меньше, чем в балете. Если объявить свободные выборы, к власти опять прорвутся денежные мешки. Им купить голоса избирателей расплюнуть. Значит, сначала нужно провести национализацию промышленности и сырьевого сектора, чтобы вернуть все награбленное у жителей Солсиса добро его законным владельцам. Но товарищ Дементьев очень сомневался, что мультимиллиардеры вроде президента корпорации «Кольцо» Степана Гумилева откажутся без боя от своих состояний. Фактически, новая власть прочно установилась только на Луне. На Марсе — анархия. Венера находится под контролем корпорации «Кольцо». Согласно имевшимся у товарища Дементьева данным, служба безопасности Гумилева — это, по сути, маленькая частная армия, и с ней наверняка возникнут большие проблемы. А ведь есть еще десятки кораблей и станций Белонны, разбросанных по всему Солсису, от раскаленного шара Меркурия до мертвой глыбы Плутона. Правда, дальше в поиск Койпера белоновцы не лезут. Там вотчина Стелманов, а те не терпят чужаков. Кому Гумилев обратится за помощью, если его корпоративная армия не справится? К бывшим офицерам и солдатам космофлота? К Белоне. Стало быть, нужны те, кто будет противостоять контрреволюционному реваншу. Но вот с этим как раз проблем нет. Армия пробуждения находится в полной боевой готовности, а ее флагман, фотонный крейсер «Справедливый», способен дать бой любому из современных космофлотских кораблей. Но если все контрреволюционные силы объединятся... Армия пробуждения не сумеет отстоять с таким трудом завоеванных позиций. Получается, что рано втыкать образные штыки в образную же землю. Война будет. Да она фактически уже идет. А война — это единоначалие, это мудрый и бесстрашный вождь, который подает пример своим бойцам. Сейчас на счету каждая секунда. Нужно действовать быстро и решительно. Но без товарища Альфы это невозможно. Вот, вот она, главная заковыка. Где он, вождь? Где новый товарищ Альфа, Максим Верховцев? Сбежал? Убит? Похищен? Товарищ Дементьев провел по лицу рукой, стирая следы трудных раздумий. Вот уже вторые сутки люди из ООД, его люди, лучшие из лучших, рыщут в окрестностях Луны, пытаясь найти хоть какие-то следы исчезнувшего вождя и крейсера «Вольны», по странному стечению обстоятельств, улетевшего с лунной орбиты в неизвестном направлении. И всему виной опрометчивое решение Людвига ван Астена. Если бы он не выбрал своим преемником Максима, если бы отдал льва другому, более подходящему на эту роль человеку, скольких проблем удалось бы избежать? В памяти товарища Дементьева всплыли подробности тяжелого разговора с товарищем Альфой. Он состоялся сразу после того, как предмет был передан Верховцеву. Начальник отдела особых действий узнал об этом по своим каналам и поспешил на аудиенцию к вождю. Людвиг ван Астен был весел, много шутил, но когда товарищ Дементьев прямо высказал свое несогласие с его решением, насупился и ответил непривычно резко. «Не твоего это ума дело, товарищ Дементьев». Отчего же тот побледнел, но решил не отступать? Дело у нас у всех, кажется, общее. Несколько секунд Людвиг ван Астен в упор смотрел на своего заместителя. Товарищ Дементьев взгляд вождя выдержал, хотя это стоило ему немалых усилий. На лбу выступили капельки пота, ладони сделались влажными. «Хорошо», — товарищ Альфа улыбнулся. «Ты прав. Мы действительно делаем общее дело». И ради этого дела, ради нашей победы, мы готовы принимать любую помощь, от кого бы она ни поступала. Надеюсь, тебе не надо напоминать, что революция в белых перчатках не делается». «А при чем тут?» — начал товарищ Дементьев, но Людвиг перебил его. «Да слушай! Те, кто помогают нам, отнюдь не альтруисты. Слава Марксу, они не требуют за свои удивительные технологии человеческие органы или юных девственниц. А то, клянусь черной дырой, я бы не в силах разрешить эту нравственную дилемму. Их вообще не интересует материальная плата. Но время от времени кое-какие просьбы от них поступают, понимаешь? Ты хочешь сказать, что отдать льва этому молокососу посоветовали донайцы?» «Почему товарищ Дементьев тогда назвал загадочных помощников армии пробуждения донайцами, он и сам не знал. Но слово не воробей. Товарищ Альфа, услышав про донайцев, вздрогнул. Он с самого начала сотрудничества звездных борцов с таинственными людьми в черных шлемах чувствовал, что за их технологической помощью кроется что-то зловещее. Чувствовал, но гнал от себя тревожные мысли. Верный друг и беззаветно преданный делу армии пробуждения товарищ Дементьев озвучил тревоги Людвига ван Астена, придав им совершенно конкретный образ – донайцы. Однако, когда нужно согреться, в огонь идет все, что горит, даже книги. Поэтому товарищ Альфа сказал: «Революция – это не процесс, а результат, товарищ Дементьев. Пусть наши спонсоры революции помогают нам. Главное – победить. А там разберемся, кто, что и почему». На том разговор и закончился. И вот теперь, вспоминая его, товарищ Дементьев пришел к заключению. Похоже, зловещие дары донайцев он с тех пор про себя именовал спонсоров революции только так. Начали приносить гибельные плоды. Да, генераторы невидимости, суперускорители, фотонный движитель, сверхпоглощающая броня необычайной крепости, устройства связи и контроля, использующие непонятные физические принципы – это прекрасно. Мало того, именно благодаря всем этим чудесным технологиям армия пробуждения смогла одолеть и танцоров вечности, и космофлот объединенного человечества. Но Людвиг ван Астен погиб. Новый товарищ Альфа исчез. Революция победила, но она в опасности. Товарищ Дементьев поднялся из-за стола, подошел к панорамному монитору визуального контроля. Голубой диск Луны, расчерченный светлыми облачными грядами, наполовину закрыл собой бело-серую землю. На линии лунного терминатора вспыхнула крохотная звездочка. Там солнечный луч отразился от полированной поверхности одного из нескольких сотен автоматических навигационных буев, вращавшихся вокруг спутника Земли. Земля. Товарищ Дементьев посмотрел на колыбель человечества, покинутую, почти заброшенную. Новый ледниковый период за несколько столетий сковал планету ледяным панцирем. Ледники наступали с двух сторон, с полюсов, заключив Землю в толстенную скорлупу. Наполовину пересохшие, замерзшие океаны, бескрайняя тундра в преэкваториальных областях, обширные болота, тайга. Редкие поселения-оазисы окружены со всех сторон льдами. Там властвуют только мороз и холодные ветры. Да еще белые медведи, расплодившиеся в невероятном количестве, бродят между глыб льда, время от времени пытаясь проникнуть на территории оазисов. Ныне на Земле существует не больше двух десятков поселений. Защищенные от ледника титаническими бетонными стенами города, культурно-историческое наследие человечества и эко-поселки на экваторе. Фермеры, работники биофабрик, что населяют их, в общем-то, живут неплохо. Но если бы не автоматизированные системы охраны, контролирующие периметры, белые медведи и прочие хищники, населяющие дикие территории Земли, давно бы истребили их. Согласно последним данным, полученным от службы навигационного контроля, Вольный улетел на Землю. Зачем? Ответ был только один. Крейсер угнали. Вполне вероятно, что с товарищем Альфой на борту. Точка приземления находится в районе Карельского перешейка. Однако орбитальное сканирование и поисковая операция на поверхности не дали никаких результатов. Огромный корабль на планете отсутствовал. Он просто исчез. Видимо, неизвестные угонщики использовали фантом-обманку, след которой и засекли спутники слежения. «Что же с тобой случилось, Верховцев?» — вслух произнес товарищ Дементьев. «Гриша!» — обрадованно заорал заскучавший архиоптерикс. «Гриша хороший! Хороший!» Товарищ Дементьев поднялся, подхватил с дивана черный шелковый платок, изделие земных ткачей из танзанийского оазиса, и накинул на клетку. Вариантов ответа на вопрос о судьбе товарища Альфы было много. От простого захвата вождя армии пробуждения группой контрреволюционеров до личной инициативы Максима, который по непонятным причинам не поставил никого в известность и улетел на Вольном. Наконец, самое плохое. Что-то разладилось в программе ментообработки, и старая личность Верховцева вытеснила новую. Правда, брат Молот утверждал, что гарантия стопроцентная, и еще ни разу не случалось сбоев. Но, во-первых, все когда-то бывает в первый раз, а во-вторых, верить танцорам вечности, себя не уважать. Тем более, что где сейчас брат Молот? Жарят его в аду черти на специальной высокотехнологичной сковороде и приговаривают. Для кого 10 заповедей придуманы? Для кого? Конечно, звездным борцам думать о такой ерунде, как мифология давно отжившего культа, не положено. Но товарищ Дементьев был честен с собой. Есть у человека душа. А раз так, стало быть, куда-то она после смерти девается. Стелманы вон считают, что воссоединяется с великим космосом. Ну, а он думал по старинке. В ад. Или в рай. Но это получается далеко не со всеми. Поглаживая подбородок, товарищ Дементьев напряженно размышлял. В конечном итоге есть только два выхода. Или найти Верховцева, или... Он глубоко вздохнул. Или объявить его погибшим и возглавить великую космическую революцию. Эх, жаль, Лев пропал вместе с Максимом. Имея фигурку, можно было бы действовать, вообще ничего не опасаясь. И тут он понял, что без помощи донайцев не обойтись. Они всегда имели ответы на все вопросы. А раз так, нужно лететь на Землю. Ближайшая точка рандеву находится именно там. Товарищ Дементьев бывал на таких встречах вместе с Людвигом ван Астеном 10 раз. В том числе 2 раза именно на Земле. Правда, место для встречи донайцы выбрали более чем странное. В самом центре гиблых малазийских болот. Ну, да дареному коню в зубы не смотрят. Оповещать донайцев о встрече не требовалось. Они откуда-то всегда знали о желании вождей армии пробуждения пообщаться. Достаточно было прибыть на точку рандеву, где бы она ни находилась, на Убриэле, в поясе астероидов, на Марсе или на Меркурии. Ткнув пальцем в панель связи, товарищ Дементьев сухо приказал капитану Справедливого «Подготовить одного Дамокла». «Понял вас», — откликнулся тот. «Кто будет пилотировать?» «Я сам», и товарищ Дементьев отключился. Штурмовой модуль «Дамокл» — 7-метровое бронированное яйцо, разделяющееся в момент приземления на 4 автономных ИБМ — индивидуальных боевых машин шагающего типа — был новейшей разработкой конструкторов и оружейников объединенного человечества. Захватив десяток таких модулей, звездные борцы по приказу товарища Дементьева доставили их на борт Справедливого. Никто не ожидал, что дамоклы пригодятся так скоро. Вроде бы активные боевые действия на Луне и Марсе закончились. ИБМ штурмовых модулей еле успели оснастить эмблемами армии пробуждения, силуэтом волка, воющего на Луну. Стартовав прямо из грузового отсека крейсера, товарищ Дементьев направил дамокла к поверхности Земли. Вместе с ним в модуле находилось трое лучших бойцов отдела особых действий, в случае чего они должны были прикрыть своего начальника. Оставив в мутно-сером небе сияющий след, штурмовой модуль опустился точно в заданной точке. ИБМ разошлись в разные стороны, заняв круговую оборону, а товарищ Дементьев приготовился ждать эмиссара донайцев. Обычно они никогда не задерживались. То, что произошло дальше, удивило и озадачило бывалого звездного борца. Вместо донайца навстречу явился какой-то парень. Растерянный и даже испуганный, он, однако, держался молодцом. Произошел странный разговор, в результате которого парень вручил товарищу Дементьеву, назвавшемуся оперативным псевдонимом Иван Ильич, фигурку из серебристого металла, изображающую коня. И едва только конь лег в руку товарища Дементьева, он сразу почувствовал зов, исходящий от этого предмета. Могучий, яростный зов, ломающий волю и туманящий разум. Товарищ Дементьев понял, он стал обладателем очередного дара донайцев. Но почему-то теперь это его совершенно не пугало.